сказал себе забыть, но не смог. Две дороги насильно связать. Что-то не увидел между строк или вовремя не смог сказать. Приказал себе уснуть, но не смог. Душит памяти замкнутый круг. Все же помню, хотя вышел срок. Помоги воскреснуть, старый друг. Приказал себе любить, но не могу. Вдруг не станет так же, как с тобой. Ты ждала, что я убегу. Ты не верила, но я все же живой. Мы учились с тобою жить не по книгам и не на словах. Мы учились прощать и любить. Жить спешили на всех парусах. Ты всего лишь хотела пить. Жажда счастья — это не грех. И не мне тебя за это винить. Есть у каждого право на успех. Сколько тысяч раз тебя прощал, воя по ночам на полную луну, может, даже «прости» прокричал и ушел, хлопнув дверью ко дну. Может, даже тебя простил. Я в прогулках по твоей голове никогда ни о чем не просил. А сейчас прошу о тебе. Да пока молодой, можно петь. А молодость — это полста. Еще можно взлететь, улететь и без рифмы исправить места. Приказал себе забыть, но не смог. Две дороги насильно связать. Что-то не увидел между строк или вовремя не смог сказать.